Крапивник. Троглодитес, троглодитес. Мелкая подвижная птичка характерного облика. Компактное тело, удлиненный тонкий клюв, короткие закругленные крылья, короткий вздернутый хвост, которым крапивник часто потряхивает. Окраска рыжевато-коричневая, с темными поперечными пестринами по бокам, брюху, спине, крыльям и хвосту. Молодые рыжие и темнее взрослых, имеют чешуйчатый, а не поперечный рисунок. Любит пойменные густые леса, заросли колючих кустарников, охотно заселяет и заброшенные сады, и парки. Крапивнику нужен сложный рельеф и загущенный нижний ярус, в котором в основном держится птица. В целом обычен, на зиму отлетают в область малоснежных и бесснежных зим. Некоторые птицы остаются на своих участках круглый год. Массивные шаровидные гнезда с боковым входом, укрытые в буреломе, густом кустарнике, заломах сухой травы среди выворотней. На местах гнездования появляются с первыми проталинами, отлет до появления снежного покрова. На кочевках и пролете стай не образует, нередко мигрирует ночью. На участке самца крапивника часто бывает несколько гнезд. Одно-два семейные с потомством от разных самок, остальные самец использует для ночевок. Сложная громкая песня состоит из чередующихся красивых трелей, исполняемых в разном темпе. Позывки, сигнал беспокойства, громкое чеканье, сухой треск.